Легенда. Зарулив машины на стоянку, летчики направились в столовую. «Кто бы мог подумать, что первой жертвой в нашей группе будет лопух», — сказал уклонист. «Судьба», — сказал учитель. Когда летчики вошли в столовую, весь женский персонал кухни высунулся в раздаточное окно. «Вон из этого мальчика получится настоящий мужик», — сказал видавшая виды матерая повариха-старуха, кивая на уклониста. «А мне больше нравится вон тот тоненький», — сказала начинающая официанточка, указывая на учителя. И она взглядом дала ему понять, что свободна, и что учитель сегодня может на нее рассчитывать. Учитель поднял два пальца. Официанточка поняла и заговорщически подмигнула. «Везет же некоторым соплякам», — сказал лидер. «У этой шпаны никакого почтения ни к возрасту, ни к званию, ни к наградам. Где справедливость? Мне еле за 30 перевалило, я майор, орденов и медалей куча, у меня высшее образование, в конце концов, а вынужден добиваться расположения старых посудомоек. Эй, пацаны, на эту старую ведьму никто не претендует? Ну, считайте ее за мной». «Эти сопляки», — подумал он про себя, — «понятия не имеют о том, что такое настоящая женщина». Он допустил только одну маленькую ошибку, не учел того, что настоящая женщина знает, что настоящие мужчины не играют в хоккей, футбол и политику. Настоящие мужчины вообще не играют.